Глава восьмая. Лук. По запаху лук. Мать вернулась на кухню дожаривать. Дина повесила пальто, прошла за ней следом, положила коробку на стол к чаю. «Я с ним уже третий день не разговариваю», — сказала мать, помешивая ножом в сковородке. «По дому не делает ничего, а меня обвиняет. Почему я ему о Витькиной годовщине не напомнила? Сам не помнит, а я виновата». «Вы так живете?» «Словно у вас впереди вечность», — отозвалась Дина, уходя в ванную. Моя руки, придирчиво рассматривала раковину. Была она в пятнах. Моются, но не моют. Зубные щетки в одном стакане одинаково неопрятны обе. И на зеркале пятнышки от зубной пасты. Это отец так чистит зубы вставные. Дина не смотрелась в зеркало, а смотрела на зеркало. И видела не себя в зеркале, а эти пятнышки на зеркале. Отражение ее с той стороны тоже глядело на эти пятнышки и видела их с той стороны, но не видела Дину. Прошла в комнату. «Здравствуй, папа». Отец сидел за столом и делал вид, что смотрит телевизор. Вместо приветствия он сказал: «Диночка, ты что-нибудь помнишь из теории вероятности?» «Нет, конечно. Я больше с теорией достоверности дружу. Работа такая». «Но ты ведь должна знать, когда вероятности складываются, а когда перемножаются». «В общих чертах, папа. Не как ты математикой увлекся». Сел рядом. Он выключил телевизор. «А почему бы и нет?» Отец взял бумажки с тумбочки, графики, циферки, столбики, переумножений. «По-моему, на пенсии самое время интересоваться математикой. Философией и математикой. Нет, в математике меня только один раздел интересует — теория вероятности. Просто я часто стал задумываться о закономерностях и случайностях». «Как-то ты раньше все об истории рассуждал». «История — это история. От истории ты никуда не уйдешь. Вот послушай, я тут выкладками увлекся по поводу везучести и невезучести. Интересная картина получается. Вот смотри, предположим, что в каждой человеческой жизни происходит 10 главных событий. Условимся считать, что каждое событие может быть счастливым или несчастливым. Для упрощения нашей модели будем считать вероятность счастливого и несчастливого исхода для каждого события равной 1/2. Ну, как бы мы подбрасываем монету «Орел-решка». Вероятность того, что у нас 10 раз подряд выпадет «Орел», сколько будет? 1/2 в 10 степени, верно? То же со счастливым исходом для всех жизненно важных событий. 1/2 в 10 степени. Или для несчастливых, без разницы. А 2 в 10 степени — это 1024, округленно 1000, понимаешь? Пап, зачем ты мне это рассказываешь? А вот зачем. Ты только посмотри, Дин. Получается, что если мы возьмем великое множество человеческих жизней, примерно в каждом тысячном случае будет везунчик, у которого счастливые все 10 главных событий. И тоже с неудачниками. На каждую тысячу будет попадаться один, у которого все 10 главных событий несчастливые. И что? Как что? Ты только подумай. На 1000 людей... Всего лишь на 1000 приходится абсолютный счастливец и абсолютный неудачник. Неудачник, у которого на 10 главных событий в жизни ни одного с благоприятным исходом не было. Когда мы о таких случаях слышим, сразу же высшие силы вспоминаем. А ведь тут простая статистика. Или вот, посмотри, я подсчитал. Возьмем случай не столь крайний. Одно несчастливое событие на 9 счастливых, и наоборот, одно счастливое на 9 несчастливых. Все равно. В одном случае человеку круто везет, а в другом не везет. Так вот, представь себе, и тот, и другой случай будет выпадать на 102 человеческие жизни, а это же совсем немного. То есть среди наших знакомых есть вот такие счастливцы и несчастливцы. Мы какими-то причинами их везучесть или невезучесть объясняем, а все дело в обыкновенной теории вероятности. «Папа, чем ты занимаешься?» «Подожди. Можно рассмотреть большее число событий. Пусть в жизни человека будет не 10, а 20 главных событий. Я даже не уверен, что их правильно называть главными событиями. Так их много мы взяли, 20 событий. И вот что получается в этом случае. Примерно на 1 000 000 человек будет один абсолютный счастливец и абсолютный несчастливец. А всего на планете живет примерно 5 абсолютнейших везунчиков и 5 абсолютнейших неудачников. Это у кого 30, Только подумай, 30 важнейших событий жизни всегда заканчивались одинаково, или исключительно хорошо, или исключительно плохо. Но только почему ты важнейшие события сравниваешь с подбрасыванием монеты? Для упрощения модели. Человек попадает в переделку на дороге. Один шанс из 1000, что он успеет вывернуть руль. Он успел. Вот тебе самое счастливое событие. И где тут вероятность 1/2? Ну и что изменилось в его жизни? Как это повлияло на его судьбу? Матом выругался и дальше поехал. Я понимаю, если бы он через это к Богу пришел, или что-нибудь другое с ним существенное произошло, смысл жизни постиг, пережил душевный переворот. А если ничего не изменилось в итоге, то нет, это не главное событие. Главное — это судьбоносное. Вот берется писатель за большой роман, или, например, композитор за симфонию, выкладываются, тратят душевные силы, жертвуют многим. И вот результат — успех или провал, счастье, несчастье. Вот это событие. А если левой ногой написал, и получилось ни то, ни сё, а ты махнул рукой, и о другом думаешь, это никакое тебе не событие. Событие, но не главное. Вот, скажем, женитьба. Она может быть судьбоносным событием, а может не быть. Если прошел срок, а тебе и сказать нечего, никакое не событие. А событие, когда срок немалый прошел, и ты говоришь, какое несчастье, куда я смотрел, что я наделал? Или наоборот, какое счастье, черт побери, как мне повезло. Вот как с мамой у нас, вот это событие. С мамой? У вас? Это когда вы по 3 дня не разговариваете? Зато потом говорим. Не понимаю этого. Не понимаю. Или твой брак? Давай мой брак оставим в стороне. Так я как раз и хочу сказать, что он у тебя счастливый вполне. Андрей молодец, он мне нравится и маме нравится, если с позиции сегодняшних рассуждать. Другое дело, что потом, возможно, переоценка ценностей произойдет, если так и не будет детей. Папа! Так это ж не я придумал. Такова природа человеческих отношений. Позаботься о своих отношениях с мамой. А я уже давно позаботился. У нас дочь есть, очень хорошая. Мать твоя тебя родила, когда ей было 35 лет. Я знаю, папа. А тогда было трудно рожать в 35 лет. Я знаю, спасибо. И вообще, у нас очень счастливый брак. Ну и отлично, кто бы сомневался. Или вот, смотри, отец рисовал пересекающиеся кружочки. Мы всегда обращаем внимание на совпадения. А на самом деле вся наша реальность состоит из совпадений. Вот если 2 близнеца разлучены с рождения, и вдруг однажды они встретятся на автобусной остановке, все закричат «Чудо! Чудо! Какое невероятное совпадение!» Да, я не спорю, это очень выразительно. Только никто же не кричит «Чудо! Чудо!», когда на той же остановке встречаются другие люди. Встречаются и не знакомятся даже, а чем их встреча хуже той. Посмотри, сахарница. А вот шариковая ручка, у которой колпачок твоей мамы обгрызан. Есть у нее привычка колпачки грызть, хотя тебя мы от этого отучали. Но подумай, когда эта ручка еще на прилавке лежала, не купленная, думала ли она, что встретится с этой сахарницей? Если бы тогда кто-нибудь прикинул, какова вероятность, что она встретится с нашей сахарницей на этом столе, решил бы, что вероятность события практически нулевая. А ведь встретились. Видишь, встретились. И никто не кричит, что это чудо. Мы на это совпадение не обращаем никакого внимания. А почему? А потому что невыразительное совпадение нам не интересное. А мы только интересные замечаем, выразительные. А на самом деле сплошь одни совпадения. «Все понятно с тобой», — показательно вздохнув, произнесла Дина полушутливым тоном. «У людей то же самое», — не унимался Василий Аркадьевич. «И все у нас переплетено». Только мы замечаем самое очевидное. А все остальное для нас как бы и не существует. Вон бомж во дворе, вон у мусорных баков стоит. А ведь его с каждым из нас множество невидимых нитей связывает. Только ни он, ни мы не догадываемся, каких. Поговори в электричке с соседкой, наверняка общие знакомые обнаружатся. И это так, внешняя сторона событий. А если копнуть? Что мы вообще знаем друг о друге? Так, с Гулькин нос... Ничего о других не знаем, и о нас ничего не знают. А если бы мы все знали друг о друге, вот тогда бы мы удивились. Понятно, — повторила Дина, как если бы предлагала поставить жирную точку, разговор ей взаправду наскучил. Ты знаешь, как мы с мамой познакомились, тебе много раз рассказывали. — Да, пап, я помню, — поспешила сказать Дина, испугавшись, что придется в сотый раз выслушать историю про то, как родители познакомились на вечере поэта Тимофея Морщина. Она не читала ни одного стихотворения Тимофея Морщина, но знала с детства, что ее родители познакомились на его поэтическом вечере. Но ни ты, ни мать твоя не знаете, что мы с ней встречались, когда ей было 10, а мне 12. Что-то новенькое? Я и сам это недавно узнал. Только прошу тебя, не проговорись, хорошо? Я и сам расскажу потом, а ты сейчас узнаешь. Он замолчал, собирался с мыслями. Летом, когда мать твоя была в больнице, я надумал на даче перебрать старые папки. Мы еще 10 лет назад свезли туда 2 коробки всяких бумаг, лежали на чердаке. Стал я, значит, разбирать Витькины фотографии. Дядя Витя твоего, он в молодости увлекался фотографированием, сам пленки проявлял, сам печатал. У нас разница в 7 лет была, ты знаешь, он меня существенно старше. И вот он к нам приезжал с родителями в пионерский лагерь, в Алеховщину, и много снимков сделал, в частности, как мы там что-то на сцене показывали, ну и сделал групповой снимок нашей самодеятельности. А потом уже отец привез карточки в конце смены, когда забирал меня с пневмонией досрочно, и на оборотной стороне моей карточки, как водится, все расписались, некоторые даже пожелания какие-то написали. В общем, я среди прочих карточек нашел и эту, смотрю на подписи, а там есть такая отчетливая, сразу видно, девчачья, Лиза Верещагина. А я ведь никогда и не смотрел на оборотную сторону, что там написано. Я вообще эту фотографию 100 лет не видел. Представляешь? Ты много Лиз Верещагиных знаешь? Я так одну. И у той теперь фамилия другая. Но я, конечно, стал фотографию внимательно рассматривать. И рассмотрел точно. Узнал мамку твою будущую. Ей тогда 10 лет было. Значит, мы с ней встречались и наверняка общались как-нибудь, раз она мне тоже подпись поставила. Я ее не помню, но что было, то было. Это же документ. А кто знает, может быть, мы бы потом друг на друга и внимания не обратили, если бы нам что-то там не подсказало в подсознании нашем, а? Вот такое невероятное совпадение. Я был очень поражен, когда это все обнаружил. Ну, а через 3 дня дача сгорела вместе с фотографией. А я ведь говорил ей, чтобы она не привозила эту идиотскую электроплитку. Говорил. Прости, но эту идиотскую электроплитку не выключил ты. Нормальная электроплитка должна сама выключаться. Ладно, не будем об этом. Сгорела и сгорела. А тут еще ей операцию сделали. Не до воспоминаний было. И вот совсем недавно я залез в ящик Виктора и нашел там в коробке из-под зефира кучу пленок проявленных. Стал просматривать и обнаружил ту пионерлагерскую. Я хочу напечатать снимки, там есть много чего. Не только это, мы молодые, ты маленькая, им цены нет. И мамке твоей очень хочу подарить на день рождения, на ее юбилей. Она же не знает, что мы до нашего знакомства встречались. Представляю, как удивиться. Забавно, — сказала Дина, — очень забавно. Только не знаю, печатают ли сейчас, куда обратиться, в какое ателье. Давай я тебя отсканирую. Обработаю на компьютере, это просто. Правда? Пожалуйста, только не говори ей, хорошо? Да ты сам проболтаешься. День рождения когда еще? Нет, я кремень. Он вышел из комнаты и вновь появился с коробкой из-под зефира. В коробке из-под зефира лежали ружейные гильзы. Это что? — спросила Дина, и сама догадалась, что в детстве ей давали играть с такими, а она представляла их человечками. Картонные гильзы были укорочены, срезаны наискосок и приспособлены для хранения проявленных пленок. В каждую гильзу был помещен туго скрученный рулон пленки. Витька охотником был, на кабана ходил. Хорошо я не выбросил, а ведь мог выбросить все. Эти 3 отпечатаешь для начала? Давай. Она взяла 3 гильзы. «Дина!» — закричала мать с кухни. «Иди, борщ на столе! Отца зови!» «Вот!» — сказал отец с нескрываемым торжеством.